Второе. Жидкие вещи. Теперь поговорим про удивительные жидкости. Это ведь не только вода из крана, но и многое другое. Родник в бутылке. Минералка. Автор этой книги, если пользоваться чудовищным языком московских муниципальных объявлений, являются, если честно, лицами пожилого возраста, или, выражаясь по законам поэтического творчества, представляют собой не стареющих душой ветеранов. Но и они когда-то были не старше 20 лет. Некоторые из наших юношеских воспоминаний связаны с разнообразными напитками, в том числе даже и безалкогольными. Жили мы тогда, понятное дело, при советской власти, тосковать по которой в некоторых кругах сейчас считается хорошим тоном. Власть действительно была гораздо лучше, чем в Северной Корее, и поезда, как при Муссолини, ходили вовремя. Напитки предлагались населению в широком ассортименте, но напиток все-таки не вещество, так что всевозможные портвейны, вермуты, сухие вина и прочее пакостное пойло оставим в покое, да будет им земля пухом. Остановимся на обычной питьевой воде. Как-то раз мы собрались на необычную вечеринку, на которой присутствовал заезжий молодой славист из Америки, измученный российской водкой не меньше, чем напористостью своих московских знакомых. Одни просвещали его на предмет преимуществ советской власти и агрессивности США, другие жаловались на бесчеловечность режима, подавлявшего всякую свободную мысль. И те, и другие норовили стрелять у него купленные на валюту в магазине для иностранцев, еще одно прелестное достижение советской власти, сигареты Данхил, а также настаивали на том, чтобы славист, по возвращении на родину, непременно пересказал все эти беседы президенту США, дабы тот узнал правду об СССР. Наконец, бедный юноша начал умолять нас прекратить разговоры о политике. Все растерянно умолкли. «Давайте говорить о жизни», — предложил славист. «Хорошо», — нашелся кто-то. «А что у вас, Мэтью, пьют в Америке? Кока-колу?» «В последнее время», — добросовестно сообщил славист, — «все больше обыкновенную родниковую воду». «Так за ней же надо ездить на природу, набирать. Ну почему же? Она продается в бутылках в любом магазине. Ведь в водопроводной воде масса всякой химии». Собравшиеся остолбенели, а затем разразились дружным хохотом. Кто-то даже процитировал известные строчки Киплинга о том, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда. Ни у кого не умещалось в голове, что драгоценные доллары можно тратить не на кассетные магнитофоны и американские джинсы, а на обыкновенную воду в бутылках. Не то чтобы тогдашнее население СССР беспрекословно полагалось на партию правительства в отношении качества воды из-под крана. Нет, эта водичка порой припахивала хлоркой и многими считалась вредной, особенно в сыром виде. Добрые хозяйки кипятили ее на плите, потом давали остыть и держали в стеклянных кувшинах. Иногда для полного обеззараживания в воду помещали дореволюционную серебряную ложечку, пришельцы из другой жизни. Что до воды в бутылках, то да, в магазинах продавалась сладкая газировка Буратино, шикарный Байкал и прочие дюшесы в пол-литровых бутылках, которые иногда покупались, чтобы побаловать детей. Еще, разумеется, продавались многочисленные виды воды минеральной, но она считалась скорее лекарством, чем напитком, а менее соленые воды, вроде нарзана, украшением праздничного стола. Смеялись мы, конечно, зря. Питьевая вода в бутылках оказалась ярчайшей особенностью потребительской культуры зажиточных стран, в том числе и нашего родного государства, когда оно, так сказать, скинуло оковы большевизма и гармонично перешло в светлую эру капитализма, сначала бандитского, потом просто воровского. Средний человек сохраняет в себе многое от ребенка. Ему нравятся красивые штучки, гаджеты, как принято сейчас выражаться, изящные упаковки, фирменные этикетки, индивидуальные бутылочки с завлекательными надписями. Разумеется, это не преступление, да и что мы можем поделать, сами не без греха. Так что в некотором роде питьевая вода в бутылках – это просто нехитрый символ статуса. О том, нужна ли она человечеству на самом деле, поговорим чуть ниже. О воде как таковой можно было бы написать не одну книгу, а пресловутая H2O – вероятно, единственная формула, не забытая со времен школьного курса химии, большинством владельцев аттестата о среднем образовании. Мировое значение этого вещества было увлекательно описано поэтом Лебедевым Кумачом в песенке «Водовоза», музыка Дунаевского, из оптимистического, не чета нынешним, фильма «Волга-Волга», 1938 год, любимой ленты известного менеджера И. В. Сталина. Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и ни туды, и ни сюды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем, и выходит без воды и ни туды, и ни сюды. Радость надо промочить, горе надо утопить, в каждом деле без воды и ни туды, и ни сюды. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы, даже мухи без воды, и ни туды, и ни сюды. Водовозы канули в лету, а вода осталась. Правда, мы подозреваем, что в третьем куплете имеется в виду не просто вода, а содержащая, ради солдатского юмрака, процентов 40 этилового спирта, но это лишь гипотеза. Вода в бутылках – это круто. Бутылки иногда изготовляются со специальной сосочкой, чтобы удобнее было пить, и стоит при этом в два раза дороже. Но посудите сами, разве может гордый обладатель айфона и айпэда пить воду из-под крана? На сегодня объем рынка питьевой воды в бутылках в США составляет 12 триллионов долларов в год, 2014 год, а в мире 86 триллионов. Средняя американская семья тратит на эту воду 1000 долларов в год. На человека потребляется 111 бутылок в год. Итого, в год выбрасывается более 35 миллиардов пластиковых емкостей. В России 37 миллиардов рублей в 2010 году, или 1,6 триллиона долларов, в 5 раз меньше, чем в США на душу населения. Но, думается, это вопрос времени, тем более что цифры эти растут год от года. Заметим, что на изготовление литровой бутылки уходит 250 миллилитров нефти, а вред природе от этого мусора оценить просто невозможно. На этом мы еще остановимся в главе о полимерах. Вообще говоря, мы вовсе не против того, чтобы украсить дружеский стол бутылочкой другой какой-нибудь честной минеральной водички, желательно газированной, по той же причине, по которой его украшают веселящие душу спиртные напитки. Праздник есть праздник. Более того, если вам не жалко нашей несчастной окружающей среды, а кошелек ваш отличается приятной пухлостью, пейте эту водичку хоть каждый день, будь то не очень вкусная, но на зависть раскрученная Перье, прекрасный Герольштейн или замечательный Нарзан, потребление коего, кстати, поддерживает отечественную промышленность. К сожалению, средний потребитель пьет из бутылок именно простую пресную воду, хотя она обходится ему в 300 раз дороже воды из-под крана, по оценке американского журнала Slate, имея ту же самую химическую формулу. Однако слово «родниковое» или «очищенное» обладает для простаков огромной притягательной силой. Мода есть мода. Странно было бы, если бы ею не воспользовались акулы капитализма, тратящие всю свою энергию, как известно, на то, чтобы потребителю жилось как можно удобнее и счастливее. Но не бескорыстно, а с целью отобрать у него побольше дензнаков. Акулы капитализма и пользуются. А поскольку рынок не резиновый, то на нем идет жестокая схватка между означенными акулами. Безусловная победа над лохами одержана в этой области известными гигантами Coca-Cola и Pepsi-Cola, что и неудивительно, учитывая их немеренные рекламные ресурсы. На российском рынке эти компании предлагают, соответственно, воду Бонаква и Аква Минерале. Названия гениальные. Будущие в покупателе благородные мысли о Франции, Италии, о Древнем Риме и прочих приятных иностранных вещах. И та, и другая, увы, чистый лохотрон. Конечно же, в обеих компаниях работают лучшие в мире стряпчие, которые справедливо укажут на то, что никто и никогда не скрывал от потребителей правды. Но потребитель простодушен, он редко читает мелкий шрифт на этикетках и вряд ли прочтет, например, письмо Кока-Колы властям штата Калифорния, законы которого требуют полного раскрытия информации о продуктах питания. Секрет в данном случае состоит в том, что в этих симпатичных лже-французских или лже-итальянских бутылочках содержится очищенная, в кавычках, водопроводная или грунтовая водица, плюс немножко солей, поваренная соль, сульфит магния и хлористый калий для вкуса. Цитируем, выделяя курсивом наиболее претенциозные места и добавляя в скобках свои комментарии. Для производства питьевой воды «Аква Минерале» используют артезианскую воду. Какое богатое слово «грунтовое». Конечно, звучало бы хуже. Поднятую на поверхность с глубинных и максимально защищенных самой природой пластов земли. В процессе производства исходная артезианская вода фильтруется на многослойных песочных фильтрах, то есть пропускается через песок, ну удивили, проходит очистку на современных, да-да, установках обратного осмоса. Мы спасены, обратный осмос. На самом деле это означает всего лишь дополнительную фильтрацию под давлением через пористую мембрану. На финальной стадии обработки подготовленная к розливу вода проходит многоступенчатую фильтрацию на полировочных фильтрах, чем достигается абсолютная 99,999% удаление частиц диаметром от 1 и более микрона. Пока все это не слишком отличается от подготовки водопроводной воды, разве что гонора побольше. Отфильтрованная таким образом вода пропускается через установку ультрафиолетового обеззараживания, то есть ее облучают светом ртутной лампы, затем насыщается озоном, как и на современных водопроводных станциях, и только потом передается на розлив, где в высокосанитарных условиях происходит закупорение бутылок с готовой продукцией. Необходимо отметить, что наполнение бутылок водой Аква Минерале производится в среде азота, и это довольно бессмысленное с точки зрения химика или микробиолога действие, поскольку ни органических примесей, ни микрофлоры в продукте, в кавычках, уже вроде бы давно нет. Обеспечивает хорошее сохранение уникальных вкусовых и физико-химических свойств готовой продукции в течение 2 и более лет. Конец цитаты. В общем, надеемся, вам понятно, что за всей этой напыщенной словесной шелухой скрывается чистый развод на бабки. Особенно умиляет уникальные физико-химические свойства. Это как вязкость у нее другая, или кипит при 90 градусах, или светится в темноте. На переполненном рынке между тем появляются совсем уж удивительные товары. Например, дорогая вода Smart умная. Этикетка указывает, что эта вода дистиллируется, а затем обогащается электролитами. Большинство населения, смутно полагая, что электролит – это нечто вроде витамина, не подозревает, что речь всего лишь о любой соли, растворимой в воде, скорее всего, о том, что в воду обратно добавляют часть сухого остатка после перегонки. Или модная водичка Фиджи, ради добычи которой на маленьком острове с хрупкой экологией пробурили скважину, качают оттуда фирменную H2O по составу, мало отличающуюся от водопроводной, а потом на больших кораблях везут ее за 20 тысяч километров. Или вода из исландских ледников, или из источников в Новой Зеландии. Зато вот жители американского городка Конкорд в штате Массачусетс взяли и проголосовали за местный закон, вообще запрещающий продавать питьевую воду в бутылках. А сын одного из авторов, Леша, живущий в Торонто, уже лет в 15 своим умом дошел до всего вышеизложенного, расхохотался и купил себе для велосипедных прогулок многоразовую литровую бутылку из прочного пластика с удобной пробкой, которую наполнял в первом попавшемся общественном туалете или фонтанчике с питьевой водой. А в городе Нью-Йорке каждое лето появляются на улицах тележки с краниками, и симпатичные юноши и девушки бесплатно угощают прохожих из краников, подключенных к ближайшему пожарному гидранту. Народ пьет с большим удовольствием, а на улицах в результате становится меньше мусора. Словом, задумайтесь, друзья, и не вносите свой вклад в разрушение природы. Качество водопроводной воды во всех развитых странах контролируется не менее жестко, чем доступ к военным тайнам. А знаете почему? Потому что власть придержащие пьют ту же самую воду, что и их электорат. Ни в Белый дом, ни в Кремль не проведен отдельный водопровод из серебряных труб. Но если у вас есть подозрения, можете ради душевного спокойствия поставить на свой водопроводный кран копеечный фильтр, марки не называем, чтобы нас не заподозрили в скрытой рекламе. И будет вам счастье.